Глава третья. Побежденное искусство Микеланджело Буонаротти, природа пожелала также быть побежденной соединением искусства с чудесным характером и подарила миру Рафаэля. Джордже Вазари. Сикстинская Мадонна. Был поздний вечер, когда мы вернулись в батальон, вернее, на то место, откуда выехали на рассвете. Богоделинский парк встретил нас сонным безмолвием. Желтый свет фар вырвал из темноты опустевшую площадку, где прежде стояли наши машины. Как оказалось, батальон сменил место своего расположения на более удобное. Об этом мы узнали от связного, оставленного комбатом. Он уселся в легковушку рядом с Захаровым, чтобы указать нам дорогу. Странное зрелище, должно быть, представляли мы в те минуты. Нарождающаяся луна оттеняла зеленоватым светом черные зубцы развалин вокруг, и только урчание двух моторов нарушало мертвую тишину. Все так же медленно на первой скорости двигались мы, нащупывая фарами проезды между беспорядочными грудами щебня, и лишь к полуночи облегченно вздохнули. Четырехэтажное здание неярко светилось окнами среди нескончаемой мглы. То было здание гостиницы при Дрезденской бойне, бог весть, какими судьбами уцелевшее. В прежние времена здесь останавливались скототорговцы, приезжавший в Дрезден по своим делам. В знак этого перед входом в гостиницу была установлена на массивном гранитном постаменте бронзовая фигура быка. Комбат ожидал нас под этим своеобразным памятником божеству мясников, поблескивая в темноте огоньком папиросы. Все, кто еще не спал, сошли вниз – и стояли молча вокруг полуторки, пока мы то и дело, вскрикивая «Осторожно!», стаймя опускали на землю высокий плоский ящик. Через полчаса комбату было доложено обо всем, и ящик, прислоненный к стене, светлел в полумраке вестибюля при скудном свете карбидного фонаря. Двое часовых стояли по сторонам его, держа к ноге винтовки с примкнутыми штыками. Сладить с замками оказалось непросто, но в конце концов это удалось, и ранним утром все, кто был поблизости, собрались в вестибюле у отгороженного веревкой места, где стоял прислоненный к стене ящик, охраняемый часовыми. Никто не нарушил тишину, пока мы, опустив ящик плашмя на мозаичные плиты пола, снимали крышку. Картина, зажатая по периметру войлочными амортизаторами, лежала, вернее, висела в пространстве ящика лицевой стороной вниз. Видна была изнанка, сшитый из трех продольных полотнищ холст. Понадобилось еще несколько времени, чтобы снять амортизаторы, ослабив скрепляющие зажимы. И вот, наконец, можно было поднять картину. Я погрешил бы против правды, если б сказал, что в эту торжественную минуту тишина сменилась взрывом восторга. Все стояли по-прежнему молча, сосредоточенно глядя на босоногую женщину, легко идущую по клубящимся облакам. И я молчал вместе со всеми, сознавая все значение происходящего, и должен сознаться, изо всех сил борясь чувством, похожим не то на обиду, не то на смущение. В самом деле, перед нами была одна из величайших картин, когда-либо созданных человеком. Перед нами была Сикстинская Мадонна Рафаэля. И я, взволнованный ожиданием необыкновенного, сетовал в душе на всеобщее молчание, показавшееся мне тогда выражением равнодушия. И в то же время сам боялся признаться себе в том, что картина не поразила меня с первого взгляда, как я ожидал. И вот теперь, когда она навсегда стала для меня самой любимой, я спрашиваю себя порой, почему неискушенные в искусстве люди, не проронившие ни звука в минуту встречи с ней и будто бы равнодушные к тому, что увидели, потом, преодолевая смущение, то и дело подходили и подолгу стояли перед ней и уходили на цыпочках молча. Почему часовые, сменявшие друг друга все время, покуда она жила у нас в батальоне, так строго, так серьезно и так охотно оберегали ее покой? Через 10 лет, поднимаясь по мраморной лестнице музея в Москве, я шел к ней с замирающим от нетерпения сердцем, как идут к живому и близкому после долгой разлуки. Почему же? Не знаю, смогу ли достаточно ясно ответить. В Сикстинской Мадонне действительно нет ничего необыкновенного. Сюжет ее прост и вовсе не драматичен. Живопись не блещет ни яркостью, ни богатством оттенков. Краски на первый взгляд тускловаты и, если хотите, однообразны. Приглушенные синие, розово-красные, зеленые и коричневые тона повторяются, чередуясь, в одеждах Мадонны и святой Варвары, стоящей, преклонив колено справа. Даже парчевая риза папы Сикста написана намеренно скупо. Ее золото не сверкает, а тускло теплится на блеклом серовато-голубом фоне. Ничто в картине поначалу не задерживает вашего внимания. Взгляд ваш скользит, не останавливаясь ни на чем, до того мгновения, пока не встретится с другим, идущим навстречу взглядом. Темные, широко поставленные глаза покойно и внимательно глядят на вас, окутанные прозрачной тенью ресниц. И вот уже в душе у вас шевельнуло что-то неясное, заставляющее насторожиться. Вы снова оглядываете картину коленопреклоненного Сикста с добродушным, обветренным лицом крестьянина, Варвару, скромно потупившую взор, задумчивых, замечтавшихся ребятишек. Их ангельские крылышки, право же, кажутся вам пристроенными шутки ради, для удовольствия малышей. Вы все еще силитесь понять, в чем дело, что именно в картине насторожило, встревожило вас, а глаза ваши невольно снова и снова тянутся к ее взгляду. Быть может, после первой встречи вы так и уйдете со смутным, непрояснившимся чувством –